Звали его Адольф Комаров. Теперь он называл себя Аликом. Даже на тетради писал Алик, потому что началась война, и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом. Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был. Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и от того, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка держать руки на промокашке, отчего я его никак не мог отучить. «Гитлер капут!» — шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче. Между тем Харлампий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее. Но вот он заметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание. «Кто дежурный?» — неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку. Дежурного не оказалось, и Харлампий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харлампий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни или басню Эзопа или что-нибудь из греческой мифологии, но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорее кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел. Класс замер, но в это мгновение раскрылась дверь, и в дверях появились доктор с медсестрой. «Извините, это 5А?» — спросила доктор. «Нет», — сказал Харлампий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был еще почти 5А, потому что он был 5Б, он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть. «Извините», — сказала доктор еще раз и почему-то нерешительно помешков закрыла дверь. Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома. Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов. И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить. «Можно я им покажу, где 5А?» — сказал я, обнаглев от страха. Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом 5А был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко. Постоянно она работала в первой школе. «Покажите», — сказал Харлампий Диогенович и слегка приподнял брови. Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса. Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними. «Я покажу вам, где 5А», — сказал я. Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты. «А нам что, не будете делать?» — спросил я. «Вам на следующем уроке», — сказала докторша, все так же улыбаясь. «А мы уходим в музей на следующий урок», — сказал я, несколько неожиданно даже для себя. Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно. Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу, по два гурьбой. На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта хижина дореволюционного бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал. «А мы вас не пустим», — сказала докторша шутливо. «Что вы?» — сказал я, начиная волноваться. «Мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей». «Значит, организованно». Да, организованно, повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей. А что, Галочка, пойдем в 5-й Б, а то и в самом деле уйдут, сказала она и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах. Но ведь нам сказали сначала в 5-й А, заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую. Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой. «Какая разница?» — сказала докторша и решительно повернулась. «Мальчику не терпится испытать мужество, да?» «Я малярик», — сказал я, отстраняя личную заинтересованность. «Мне уколы делали 1000 раз». «Ну, малярик, веди нас», — сказала докторша, и мы пошли. Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом. Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и хотя решение задачи в 3 действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли. «Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас. Хотелось быть ласковым и добрым». «Молодец, Алик», — сказал я тихо Комарову. «Такую трудную задачу решил». Алик у нас считался способным учеником, способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка. Ну вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы. «Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать». «Авдеенко, на место! — кивнул он Шурику. Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи. Класс заволновался, но Харлампий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным. Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты. «Ну, кто из вас самый смелый?» — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось. Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу. «Будем вызывать по списку», — сказал Харлампий Диогенович, «потому что здесь сплошные герои». Он раскрыл журнал. «Авдеенко», — сказал Харлампий Диогенович и поднял голову. Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся. Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный. По лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше получить 2 или идти первым на укол. Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал. Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь, и хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало. Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней, он, не отрываясь, смотрел на докторскую иглу. «Отвернись и не смотри», — говорил я ему. «Я не могу отвернуться», — отвечал он затравленным шепотом. «Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарства», — подготавливал я его. Страница 409, конец 2 стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.